Ну как, договорились? Мы? Да. Довольный Митяй приобнял покатые плечи еще более довольного Абрама Моисеевича. И с чем вас можно поздравить? Со свадьбой. И что ж, совет вам да любовь, как говорится, не сразу нашелся. Я от этой парочки всего можно ожидать. Главное, зарегистрируйте брак у отца Кондрата, ну и чтобы детишек побольше. Не знаю как, но вам виднее. Ой, вот только не надо так на нас при всех иронизировать, внес необходимую ясность гражданин Шмулинсон. Я таки жутко ценю ваш милицейский юмор, но моя Сара его не поймет, а мне еще зачем-то хочется жить. Тогда кого женим? Не споря, переключился я. Да к маменьку ж мою и Филимона Митрофановича, смущенно пробасил мой младший сотрудник. Мы уж с Абрамом Моисеевичем, дай ему, Егова, здоровья всякого, все обсудили и на полнейший консенсус вышли. А молодожены? Вот это, как вы догадываетесь, был совершенно лишний вопрос. Марфа Петровна по-прежнему сидела на крыше, а дьяк, связанный по рукам и ногам, лежа в лопухах у ворот, отчаянно жевал проверенный кляп в лице собственной скуфейки. Хотя кто, собственно, в их историческое время всерьез спрашивал желания молодых? Все вопросы, связанные с бракосочетанием, решались загодя родителями или ближайшими родственниками, а то и просто начальственным самодурством. Как скажут, так и живут. Всякая там любовь считалась баловством и легкомысленным чувством в таком важном деле, как брак, просто недопустимым, что, несомненно, плохо. С другой стороны, я здесь уже год живу, а о разводах пока даже не слышал. То есть они в нашем царстве-государстве не то что коллекционная редкость, а практически невероятнейший факт. Живут люди годами, детей плодят, семью сохраняют и старятся вместе и даже помирают в один день. Что по определению тоже не может не радовать. О чем это я и к чему? А, к тому, что, подхватив подмышку тоскливо сопящего дьяка, Митенька быстро уволок его делать предложение. Причем все переговоры вел портной гробовщик, ставленник масонов. А бледный гражданин Груздев мог только мычать на все лады. Я не вмешивался, я любовался. Мне тоже интересно, и я здесь не на службе. Оказывается, в отпуске есть свои прелести. Итак, сцена первая. Только диалоги, лица проставьте сами. Так и он приставал до вас. Вы ушибли ему сердце красотою, он весь вас любит. Не может быть. Ой, да шо вы мне говорите. Слушайте его самому. Дмитрий, нажмите. Мемумлюм, мумкимуморне. Вот вам ваш крест и мое век шабата не видать. А он хотел по-хорошему и просит вас всю, чтоб жениться как честный человек. Правда, что ли, ва? Ой, ну ви прямо как ребенок. Склоните ухо. Дмитрий, дайте слово будущему папе. Мемрумест муно анимумлюш. Только не надо думать долго. Вы отдаете ему свою руку и все прочее. Но хоть взгляните, какие у него жалобные глаза. Согласиться, что ли, ва? Ой, я буквально не понимаю ваших сомнений. Это ж самый популярный религиозный деятель Лукошкина. Дмитрий, просите жениха добавить. Мимимите, люди! Мим ты с мим времем насильно менют! Ответа дьяк не дождался. Или я путаю, и ответ был, но чрезмерно выразительный. Судите сами, дородная Марфа Петровна, видимо, для того, чтобы лучше слышать, чуть сместила угол посадки и всей массой грохнулась вниз. Я стоял в сторонке. Митька и Шмулинсон тоже успели отпрыгнуть. Весь вес принял на себя бесстрашный мученик в рясе думского приказа. Это было поистине ужасающее в своей поучительности зрелище. Но надо же. И впрямь упала копчиком на мужика. Мамань, вы живы? По-прежнему держась в сторонке, зачем-то уточнил заботливый сынуля. То есть я бы отнес этот момент к разряду очевидных. А что со мной сделается? Живая я! Погромче прокричала Марфа Петровна. И деревенская публика ответила ей из-за ворот слегка разочарованным вздохом. «Только вот, знакомец ваш, городской, молчит чего-то». «Возможно, что он таки имеет нечто вам сказать», — вставил свое слово Шмулинсон. «Но оно будет лучше, если вы сначала с него встанете». Маму мы поднимали все, в шесть рук. После чего Абрам Моисеевич лично сопроводил ее в дом, а нам с Митькой пришлось выкапывать дьяка. Что вы хотите, не менее 140 кило да с высоты. Хорошо травка спружинила и земля мягкая. Жить этот шелкопер будет. Внешне переломов и сотрясений спинного мозга у пришибленного не наблюдалось. Хотя хитрый гражданин Груздев намеренно продолжал притворяться недееспособным. Нам, естественно, пришлось нести его в дом, сдавать под опеку заинтересованной вдовы. Абрам Моисеевич вспомнил, что ему жутко пора. Мой младший сотрудник обещался быть через полчасика. Провожая нашего главного жидомасона до околицы, я наметил ему план ближайших действий. «Учить вас вести подрывную работу не стану. Здесь вы и сами отлично справляетесь. Но главное, в любом случае, держите Еремеева в курсе. А вот по поводу того таинственного нанимателя не сумели вспомнить? Я бы сразу сказал», — задумчиво покривил губы деятельный еврей. «Но таки, если оно вам поможет, то я готов его красочно описать». «Пишите». «В смысле, аккуратными буквами на бумаге, или вы хотите, чтобы я изобразил его в акварели?» «Нет, не вдаваясь в споры, себе дороже», — вздохнул я. «Просто опишите мне его на словах». «Что, и все?» «Ладно, вы, гражданин начальник, вам виднее». «Перечисляю. Рост средний. Худоба умеренная. Глаза неприятные. Лицо неопределенное. Усы, борода, волосы фальшивые. И самое обидное, что я с ним уже точно был знаком». «Не густо. Ну, тогда хотя бы попробуйте при ближайшей встрече выяснить следующее: имена, фамилии, адреса, гражданство, пароли, явки, агентурную сеть, связь с международными террористическими организациями. Если он уверен в вашей преданности делу и даже уже платит за нее, то скоро наверняка расслабится и где-нибудь даст прокол. Напоминаю еще раз, царя стараться не тревожить. Горох ринется в бой, наломает кучу дров, набьет шишку на лоб. А отмазывать вас обоих перед государыней придется именно мне. Не забывайте, ей все еще кажется, что Лукошкино – это европейский город. Навесит какую-нибудь парламентскую комиссию с проверкой на нашу голову и... Вылетим все. Далеко и на холод», – раздумчиво согласился Шмулинсон. По-шпионски, не глядя в глаза, пожал мне руку и бодрым шагом покинул вашу тихую подберезовку. «Впрочем, тихую ли? Кажется, я оговорился. За те 3-4 дня, что мы здесь отдыхаем, прилагательное «тихое» к этому рассаднику проблем, тайн и недоразумений выглядит слишком уж откровенной издевкой. Хотя, возможно, всему виной сам род нашей деятельности. Вспомните, что было, когда в то или иное доселе спокойное местечко приезжал какой-нибудь там Эркюль Пуаро, мисс Марпл или, не приведи Господи, Даша Васильева. Там же сразу происходило убийство. Причем место значения не имело. Хоть деревня, хоть крупный город, хоть дача у друзей, хоть вообще поезд или даже пароход, людей однозначно гробили везде, где появлялся сыщик. Такой закон бытия. Преступник видит знаменитого детектива и его словно бы накручивает тут же, там же, из вредности совершить ужасающее преступление. А не будь там нашего брата, никто бы не почесал с кого-то убивать. Вывод: всякие Коломбо, Ниры Вульфы, отцы Брауна социально опасны. Ну и мы, получается, тоже. Надеюсь, хоть у Бабы Яги все хорошо, и она неторопливо готовит место для нашей аудиенции с Кощеем. По идее, надо бы заранее вызвать стрельцов, предупредить надежу государя и загодя отправить докладную в дипломатический корпус при царице. А то может сложиться впечатление, будто мы ведем закулисные переговоры с врагом народа номер один. Но с другой стороны, там теперь такая европейская канцелярия, такая волокита, и нам 100% не разрешат с ним разговаривать без конвоя, свидетеля, писца, пары доверенных бояр и так далее, плюс самого Гороха, ибо он такого случая не упустит, а следовательно и матушки государыни Лидии, так как ей тоже очень интересно. Митька догнал меня почти у наших ворот. То есть обернулся действительно быстро и собой был горд до чрезвычайности. Вот и радость-то наступила великая. Ну не чудо ли, маменьку любезную замуж пристроили, дьяка активного счастьем обеспечили, люд деревенский зрелищем поучительным ознакомили, и за все земной поклон Абраму Моисеевичу уговорил да устроил за смешную буквально компенсацию, да и ту в рассрочку. Мить, ага. Я тебя предупреждал насчет Шмулинсона. Я тебе говорил быть посмотрительней. Да ведь, ну и выгорело же дело-то. Да ну. А теперь быстренько уточни мне, на какую конкретно сумму за содействие ты попал? Ой, так всего десятина зарплаты ежемесячная. Не сразу въехав, пустился перечислять он. Да и дьяково жалование также. Ну а маманя, ясное дело, свою долю отсыплет яйцами деревенскими свежими. И это еще добавляй. Семью Шмулинсонов на все лето в гости при полном обеспечении. Все еще не до конца веря, куда вляпался, продолжал загибать пальцы наш недоумок. А если свадьба не состоится? Да, тогда и платить не надо. Только неустойку в том же разрезе. И что всей семьей на лето. Но ведь зато уже и без яиц. Че не так-то, отец родной? Дьяк Филька тебе, отец. Устал отмахнулся я, шагая на порог. Заходи давай. У нас тут, кажется, внеочередное расследование на носу. Вечером напомни мне по поводу Абрама Моисеевича. Я с ним сам отдельно побеседую.